Адмирал одобрительно кивнул и поднялся со своего места. «Пойдем, мне нужно больше сведений», — сообщил Янис. Они вместе со Старпомом отправились на верхнюю палубу, где Янис мог получить больше данных из рубки на капитанском мостике, где также располагался центр связи. Там в две смены работали специалисты, которые и обрабатывали все поступающие на корабль сигналы. Данные подтвердились, и Янис Маври увидел на радаре 12 судов, следующих друг за другом. Погода нынче не радовала, а потому на горизонте их видно не было из-за высоких волн. Но радарам и разведчикам можно было доверять. Подзорные трубы зафиксировали вражеские флаги, и больше сомнений не осталось. «Всю флотилию отправляем к цели», — скомандовал Янис Маври. «Есть, капитан», — принял штурман. Связисты же передали информацию на остальные суда флотилии. Адмирала мало интересовало, что представляют из себя эти российские корабли, куда и откуда они плывут. Цель была выше подобных мелочей, и совсем скоро он принесет их в жертву морю. Сколько же удовольствия он получит, когда награбленное перекочует в трюмы его корабля. У Яниса Маври была самая мелкая флотилия по сравнению с тем, чем командовали другие греческие адмиралы. Всего 25 судов. Но Янису этого с лихвой хватит, чтобы захватить этот российский караван. Согласно указанию адмирала, вся флотилия двинулась в указанном направлении и очень быстро настигла свою цель. При приближении на расстояние выстрела, Янис скомандовал выстрелить предупредительными, а затем отправили сообщение, где подробно объяснили, что случится с судами и экипажами, если они не сдадутся. Адмирал и без того собирался всех потопить, но зачем говорить об этом сразу, когда все можно сделать гораздо проще. Если имперцы сдадутся сами, флотилия на этот захват вовсе никаких ресурсов не потратит. «Господин, они отвечают на китайском. Говорят, что мы совсем из ума выжили», — сообщил один из связистов. «Что? Прямо на китайском?» — сперва не поверил адмирал. «Даже акцента не чувствуется», — подтвердил связист. Но у Яниса не было сомнений, что имперцы делают так, чтобы запутать греков. На охрану денег не хватило, вот и выкручиваются как могут. «Ах, хитрые имперцы», — усмехнулся Янис Маври. «Давайте еще пару предупредительных выстрелов». Указание адмирала выполнили, но имперцы не собирались сдаваться. Они по-прежнему отвечали на китайском, пытаясь ввести греков в заблуждение. Но с адмиралом эти дешевые приемы не пройдут. «На абордаж», — скомандовал Янис Маври. «Раз сами не хотят сдаваться, значит, в итоге их смерть будет куда мучительнее». Флотилия приблизилась, и вскоре первый грузовой корабль с имперским флагом был взят. Вооруженным людям не составило труда захватить грузовое судно, экипаж которого был совершенно не готов к обороне. Греки начали осматривать судно, все контейнеры были забиты ценностями. Адмирал ликовал легкой победе. «Перенести все на наши суда», — распорядился Янис. «А что с командой?» — уточнил Старпом. Но адмирал не успел ответить. Вдруг сверху раздались выстрелы. Корабль пошатнуло, и Янис едва смог удержаться на ногах. «Что происходит?» — спешно спросил адмирал, поднимаясь на верхнюю палубу захваченного корабля. «На нас напали», — ответил Старпом то, что и так было очевидно, на что адмирал лишь хмыкнул. Ему была нужна более исчерпывающая информация. За время захвата первого судна море успокоилось, и сейчас четко было видно горизонт, с которого на них надвигалась флотилия с китайскими флагами. Навскидку там было не меньше 120 судов. «Но как? На радарах вблизи больше никого не было», — недоумевал Янис Маври. Ответить ему не успели. Хотя Янис Маври припоминал, что Старпом говорил о китайской флотилии, которая проходила совсем в другой стороне. Но какое она имеет отношение к имперским судам? Очередной взрыв пробил корпус корабля, и его пошатнуло. Янис Маври едва сам не свалился за борт, но смог устоять перед накатывающими на палубу волнами благодаря своему дару стихии воды, а там стоило лишь головой удариться, и он сам превратится в одну из жертв, которые хотел предать морю. «Экипаж оставляйте здесь, все равно утонут», — велел он. «Уходим с корабля». Адмирал поднялся и спешно вернулся на свой корабль. Благо, грузовое судно имперцев прикрывало его от очередных выстрелов. Янис Маври совсем не понимал происходящего, но времени думать не было. Нужно было сперва спасать свои корабли. Но как только абордажные крюки были сняты, начался настоящий бой. Китайцы стреляли, спешно приближаясь к греческой флотилии. Их суда были куда меньше и маневреннее. Янис Маври пытался увести свои корабли, но не смог. Очередной взрыв, пробивший корпус корабля, оглушил его. и тьма напрочь заполонила сознание. Он очнулся в странной каюте, и это был явно не греческий корабль. Вокруг стояли китайцы в военной форме, и Янис Маври быстро узнал среди них адмирала. Но что Янис делает на китайском судне? Что произошло? Находясь в полном шоке, спросил греческий адмирал на китайском. Этот язык он неплохо знал по долгу службы, но осознание было близко. Ведь если Янис Маври здесь, то значит его корабли потоплены. «Зачем вы напали на наши корабли?» – процедил китайский адмирал, сжимая кулаки. Пожилой мужчина явно был недоволен тем, что устроили греки. «Зачем?» – повторил он, смотря в ошарашенные глаза Яниса Маври. «Как зачем?» – выдохнул греческий адмирал. «У этих кораблей флаги Российской империи». «Ну да», – хмыкнул китаец. «Мы запросили официальное разрешение от Российской империи, чтобы пройти под их флагами, так мы меньше пошлины заплатим». «А вы что?» «Что?» – не понимал Янис Маври. Китайцы же знали о противостоянии греков и имперцев. И греческий адмирал не понимал, зачем им было идти на подобный риск. «Мы же говорили, что это наши корабли, а вы все равно напали», – повысил голос китаец. Только он это произнес, до Яниса Маври начало доходить, в какую глубокую задницу он попал. «Я требую справедливости. За меня заплатит выкуп», – сказал он первое, что пришло в голову. Такая просьба казалась логичной. «Все-таки Янис Маври не последний человек в Греции». «Да, заплатит», – усмехнулся китайский адмирал. «Король Греции только что сообщил, что он даже не знает, кто ты такой». Янис Маври в шоке распахнул глаза. Никто не собирался его спасать, а потому, добро пожаловать в Китай. В следующие 98 лет ты будешь жить здесь, с улыбкой закончил китайский император. И Янис Маври понял, что легкой смерти не будет. Его отправят на каторгу, как обычного пирата. Но 98 лет он там не проживет. Самые сильные умирают через 3 года. Но зная свою подготовку, Янис Маври не был уверен, что он протянет и столько. После операции на границе с Великим Северным Союзом, я вернулся во дворец в столице. Хотелось хоть немного отдохнуть, а потому я в спокойной обстановке смотрел на планшете новости про себя самого. Правда, о том, что я находился именно здесь, знало не так много людей. Многие издания писали о победах имперской армии, что меня радовало. Другие же кричали о том, что я одновременно развязал целых 2 войны, и из-за этого может пострадать вся Российская империя. В общем, мнения были противоречивые. Одни выставляли меня с хорошей стороны, другие во весь голос кричали, какой я плохой император. Но благо, первых было куда больше. А как показывает практика, люди охотнее воспринимают хорошие новости, чем плохие. Адекватный человек предпочитает верить в лучшие, в победу своей империи, так нашей психике куда проще принимать происходящее. В целом каналы говорили ровно то, за что им заплатили, так что играло роль только то количество журналистов, которые мы смогли перекупить или воздействовать на них другими методами. А некоторые СМИ вовсе продолжают говорить о том, что я нахожусь на фронте с проверками, что мне только на руку. Людям сообщили, что я объявил 2 дня официальных проверок, и все это время буду кататься по частям. Даже показали кадры, что военные активно готовятся к этим проверкам, ведь сторонней информации у военачальников не было. «Алина», — позвал я служанку. Девушка вышла из тени возле моего стола. «Слушаю вас, господин», — с улыбкой отвечает она. Хотя когда мы находились в пылу сражений, улыбалась она куда шире. Видимо, она еще от них не устала. Если убийца вообще может устать от битв, как там на границах дела обстоят? Спросил я у нее. Было интересно, что происходит во время моего отсутствия. В новостях правду говорят, чуть усмехнулась она. Военные в ожидании проверок рвут и мечут. Главное, чтобы порядок они навели по факту, а не только в документах. Они ведь могут засыпать ящики с патронами песком, сверху положить пули, а потом выдавать такие как целые. Такое я уже встречал. Да вообще, до чего только не додумываются генералы, лишь бы скрыть пропажи. Благо хоть траву не красит, понимая бесполезность данного занятия. «Позови Кутузова», — попросил я. Святозар явился через пару минут и подтвердил слова Алины. «Все военные в полном шоке от ваших проверок», — довольно ответил Кутузов. «Говорят, что вам делать больше нечего, раз решили 2 дня просто кататься по частям». Я улыбнулся, ведь проверки на самом деле происходили, но присутствовал на них только мой теневой клон, которого возили на машине от одной части к другой. А тени из моего личного отряда подпитывают клона своей энергией, чтобы он не распался в самый неудобный момент. До конца проверок его точно должно хватить. На самом деле, дотошных проверок не было. Клону надо было лишь приехать в часть, засветить свое лицо, а затем можно и дальше ехать. Один из теневых помощников просит военных передать всю документацию, а когда ее приносит, то говорит, что свяжется с ними, если будут вопросы. И теперь уже все опасаются того, что можно или нельзя найти в этих самых документах. Зачем я это провернул? Во-первых, хотелось банально отдохнуть. Во-вторых, некоторые дела в столице тоже требовали моего внимания. Как минимум, когда я пропал, Федор и Григорий собирались в столицу, а значит, их люди активно начали подготавливать почву для захвата дворца. Плюс, надо разобраться с китайцами, которые сделали мне хорошие одолжения. Теперь греки дважды подумают, прежде чем нападать на корабли Российской империи. А я не люблю оставаться должным. У нас остались агенты в Китае, спрашиваю у Алины. Да, господин, с улыбкой отвечает она. Собери небольшой пакет важной информации, которую им удалось узнать. Особое внимание удели предателям. Потом принеси мне документы, хочу передать их китайскому императору. Это будет достойная плата за его помощь. У Китая отличная разведка. Навряд ли вы сможете их удивить, подметил Кутузов. Но в ответ на это Алина лишь рассмеялась. Там, где есть тени, всегда происходит много удивительного. Я улыбнулся и подтвердил. Думаю, у нас получится их удивить. Конечно, получится, воскликнула Алина. А пока позвольте удивить вас своими пирожными. Я вчера такой интересный рецепт нашла. Звучит интригующе и страшно одновременно. А кто-то уже их пробовал, уточнил Кутузов. Дегустатор или хотя бы повара. Так, чтобы остаться в живых, усмехнулся я. Обижаете, господин. Я уже всех теней во дворце угостила, надула губки Алина. Тогда неси, распорядился я. А пирожные и в самом деле у нее получились отменные. Если бы я не знал Алину, то подумал бы, что случайно передал ей дар кулинарии вместо очередной грани тени. Но нет, я бы так не ошибся. После того, как закончил свои дела, я вышел в сад, что располагался возле дворца, спустился в знакомое место силы, где находился водопад, колонны и всевозможные постаменты для медитации. Ландшафтный дизайнер успел поработать над поляной, и теперь подъем камня со стороны не должен быть заметен. Я принялся медитировать, чтобы усилить себя. Нужно было распределить энергию по каналам, для этого и выделил себе целых 2 дня. Местами было тяжко, и мне пришлось перейти к водопаду, тело сильно нагревалось. Приходилось делать большие перерывы, чтобы остудить голову, поскольку даже ледяная вода не справлялась с нагрузкой. Большую часть времени я очищал свой дар тени от посторонних примесей. Затем встраивал в него частички из десятка других талантов, которые прихватил во время военных действий на границах. Так одно, грязное и непригодное к использованию, заменяло другое, чистое и готово работать во благо общего дела. Я погружался вглубь себя, активируя новые элементы дара. Это было сложно, мне несколько раз казалось, что сейчас я отброшу коньки, а поскольку это место тайное, то больше никто меня не найдет. Ну, кроме Алины, уверен, она и здесь до меня доберется, стоит дать повод. Приходилось останавливаться, охлаждать тело, а затем продолжать. Частичка за частичкой, новые структуры встраивались в мой дар. А когда все было закончено, я тяжело выдохнул и отправился на следующую 6-часовую медитацию, чтобы напитаться энергией этого места. После чего я стал развивать новую грань своего дара – дым. Достаточно редкий и необычный талант, и многие считают его откровенно бесполезным. Но, как по мне, все зависит от того, как его применять. Но на долгую тренировку меня не хватило, тело слишком устало, и я сам не заметил, как уснул. Проснувшись где-то через сутки на том же постаменте, взгляд сразу зацепился за исхудавшие руки. Поднявшись, я осознал, что потерял не меньше 17 килограмм. Значит, на то, чтобы встроить дар, собственной энергии не хватило и тело начало генерировать ее привычным способом. Но это срочно нужно исправлять. Император не должен выглядеть исхудавшим, а иначе завтра по всей стране поползут слухи о том, что я смертельно болен. Посмотреть на разочарование своих врагов было бы забавно, а вот тревожить обычных людей мне не хотелось. Сейчас и без того много волнительных новостей. Я еще раз проверил выстроенную мной систему. Все правильно встроилось в структуру моего дара, а значит, я стал сильнее, и это не может не радовать. Виктор Степанович Разумовский находился в горной местности на Урале. Он долго добирался до этих мест, а затем и восхождение выдалось трудным. Тот, с кем собирался встретиться бывший канцлер Российской империи, жил на самой вершине небольшой горы, и самолетом сюда добраться не представлялось возможным. Здесь попросту не было аэродромов, как и подходящих мест, где их можно построить. По прибытию в имение Разумовского добродушно встретили слуги графа Баринцева. Они показали ему и его свите их покои, а затем после небольшого отдыха пригласили на встречу с самим Баринцевым. Пожилой мужчина с глубоким шрамом на лбу сидел в своем кабинете, куда и вошел Разумовский. «Добрый вечер, ваша светлость», — учтиво поздоровался Виктор Степанович. Граф ответил таким же приветствием и пригласил Разумовского присесть напротив. «Как ваши внуки, Петр Александрович?» — поинтересовался Виктор Степанович. «Неплохо, ваши подарки они оценили», — кивнул Баринцев. Зная, как Петр Александрович любит своих внуков, Виктор Степанович привез им самолеты на радиоуправлении. Это был не тот подарок, которым можно было подкупить графа Баринцева, но немного расположения Виктору Степановичу это добавило. «Рад, что понравилось, и благодарю, что позволили воспользоваться вашей услугой», — кивнул Разумовский. «Не обольщайтесь, это будет вам дорого стоить», — мрачно ответил граф. «Мне известна цена, и она вас не пугает», — вздернул бровь Петр Александрович. «Нет, Виктор Степанович дошел до такого состояния, что ради своей цели был готов на очень многое, даже заплатить ту цену, о которой говорит Баринцев. В таком случае, проходите за мной», — велел Петр Александрович, поднявшись со своего кресла. «Нет смысла тянуть». Баринцев молча провел Виктора Степановича в подземелье. Там располагалось огромное темное помещение в 200 квадратных метров, куда они и вошли. На стенах висели всевозможные артефакты. Магические светильники давали приглушенный свет. В центре находился большой магический круг, вычерченный на старом камне, а в одном из углов – большой котел, от которого исходил едкий дым, разнося по помещению горьковатый запах трав. Почуяв его, Разумовский слегка сморщился. Место это было крайне неприятное. Здесь жила ведьма рода Баринцевых. Проводив Разумовского до ее обители, граф оставил их наедине. Больше ему здесь делать нечего, он должен был свести Разумовского со старухой, а дальше она знает, что делать. Старуха по имени Лара сидела в плетеном кресле. Она выглядела, как та самая ведьма из страшных сказок, костлявые руки, уродливое лицо и спутанные волосы. Но больше всего отпугивала ее злобная ухмылка. Виктор Степанович встал рядом и осторожно поздоровался. Ведьма не ответила, и тогда он продолжил. «Я пришел за тем, чтобы... Мне уже доложили», — фыркнула она. «Если бы я не была в курсе всего, ты бы здесь не оказался, уж поверь. Хотя сейчас я не хотела бы делать нечто подобное. Но человек, которому я служу и обязана жизнью, попросил меня об этой услуге. Поэтому давай сюда, что у тебя есть, и начнем». Виктор Степанович достает из своего портфеля большую артефактную пробирку миллилитров на 100, в которой находится кровь. Магическое стекло оставляет ее в жидком состоянии и не позволяет ей свертываться на протяжении долгих лет. Это кровь Дмитрия Романова, которую Виктор Степанович смог заполучить, когда император еще был ребенком. Тогда лекари проводили много обследований, и ни у кого пропажа такого объема подозрений не вызвала. К тому же многие Романовы отдельно хранят кровь своих представителей для поисковых артефактов, чтобы ни один член семьи не мог потеряться по чьей-либо воле. И в свое время у Виктора Степановича был доступ к этому хранилищу. Перед уходом из дворца он собрал достаточно козырей, и теперь намеревался ими воспользоваться. «Этого хватит?» – спрашивает у ведьмы Виктор Степанович, показывая большую пробирку. «Хватит», – ворчливо отвечает она, – «но успеха гарантировать не могу». «Ладно», – Виктор Степанович открыл кейс и достал другие пробирки. «Это другая кровь, Федора и Григория Романовых». «О, а ты подлый человек», – злобно ухмыльнулась ведьма. Но ее мнение Разумовского не волновало, и он достал еще 12 других пробирок. «Этой кровью я хочу усилить заклинание», – пояснил Виктор Степанович. Ведьма хмыкнула и внимательно изучила взглядом пробирки. «Пожалуй, это возможно», — сделала вывод она. «Но ты уверен, когда я активирую заклинание, погибнет весь род? А значит, помимо братьев Романовых, умрет и Анастасия, и другие родственники, которые пока не претендуют на трон. Пока. А лишние конкуренты Разумовскому не нужны. Этого я и хочу», — ответил Виктор Степанович без капли сомнений. Разумовский уже устал от всей этой борьбы за власть. Вот Виктор Степанович сделал ставку на Федора и Григория Романовых. И что вышло, эти два идиота все провалили. Виктор Степанович помогал им всем, чем мог. А братья Романовы не смогли даже устранить младшего. Могли бы быть более жестокими и решительными. Но уже поздно что-то менять. Они упустили свой шанс. Теперь Разумовский собирается уничтожить всех Романовых, а в первую очередь императора Дмитрия. Стоит только подумать об этом мальчишке, как сразу просыпается злоба и желание мести. Постепенно все Романовы будут иссыхать и гнить, умрут заживо, а вина за это ляжет на совсем другой род. Так что сейчас задача Виктора Степановича – это в первую очередь устранить Романовых, а уже потом попытаться занять трон самостоятельно. Разумовский уже не хотел сажать на престол преемников или других доверенных лиц. Он уже понял, что от них ничего не дождется. Поэтому, когда заклинание ведьмы сработает, Виктор Степанович вернется в столицу и объявит военное положение в связи со смертью Романовых. Его власти на это вполне хватит. Разумовский объявит себя регентом, и ему хватит сил, чтобы расправиться с теми, кто попытается возразить. Ради великой цели Виктор Степанович готов снова попытаться убить своего сына, который стоит возле императора. Разумовский уничтожит всех, кто встанет на его пути. Эта мысль его вдохновляла. Ведьма подошла к магическому кругу, что находился в центре всего помещения. Он весь был испещрен древними рунами. Виктору Степановичу даже показалось, что он слышит здесь сторонние голоса. Словно у каждой из этих рун есть свой собственный голос, с которым может договориться только Лара. Ведьма начала ритуал крови. Она активировала печати, а в конце вылила в наруны содержимое пробирок. В помещении поднялся ветер, такой сильный, что у Разумовского мурашки по спине побежали. Он всем нутром ощущал силу, кружащую вокруг него. Глаза ведьмы покраснели. Она запрокинула голову вверх, и круг залился ярким светом. Лара опустила голову и пробормотала. «Интересно выходит. Могу рассказать тебе об одной особенности». «Какой?» – спросил Виктор Степанович, еще не отойдя от увиденного. Внешняя сила магического круга продолжала давить на него. «Пострадают все, кроме Анастасии», – сообщила ведьма. «Я не могу даже понять, почему так, но такой результат тебя устроит». Услышав это, Виктор Степанович сжал кулаки. Злость стремительно заполняла его разум, ведь он хотел уничтожить их всех. Никто из Романовых не должен остаться в живых, хотя с другой стороны это неплохой вариант. Анастасию Виктор Степанович сможет сместить и занять трон Российской империи. Разумовский выдохнул и расслабился. Его лицо украсила улыбка. «Устроит», – кивнул он. «Анастасия может и родить наследника Виктору Степановичу, причем неважно сила или нет, главное, что ее можно использовать в своих интересах. А если родится наследник, Разумовский по закону станет регентом и будет править империей до тех пор, пока ребенок не подрастет. Такой сценарий Виктора Степановича вполне устраивает. Когда наследник вырастет, он сможет отказаться от трона в пользу Разумовского. Это не будет проблемой, если такую установку внушать с самого детства». Услышав ответ Виктора Степановича, ведьма кивнула и продолжила ритуал. Сила начала клубиться вокруг магического круга. Она начала приобретать очертания. «Я призвала духов», — объяснила ведьма. И вскоре перед Разумовским предстали 12 духов крови. Сильных, опасных и кровожадных. Виктор Степанович активировал все защиты, которые только были на нем. Он понимал, какая опасность исходит от этих духов, и не был уверен, что справиться с ними. «А теперь уничтожьте всю кровь этого рода», — велела им ведьма. После команды духи начали разлетаться в стороны, чтобы выполнить свою миссию. Заклинание сработало, и Виктор Степанович всей душой почувствовал напряжение силы в этот момент, но внезапно летящих духов начало корежить. По подземелью разлетелись замогильные крики. Они продолжались всего несколько секунд, пока духи один за другим не растворились в воздухе. Виктор Степанович на интуитивном уровне понимал, что-то пошло не так. Ведьма испуганно озиралась по сторонам, а Разумовский злобно на нее смотрел. «Не понимаю, что случилось», — призналась старуха. Она выглядела обескураженной и испуганной, но Разумовский ей не верил. Понимал, что она может и обмануть его, чтобы не выполнять работу, которую не хочет. «Подобное со мной в первый раз», — хрипло произнесла она, но вдруг из магического круга раздался зловещий голос. «Древняя кровь пробудилась. Древнюю кровь нельзя осквернить». И через миг, магический круг, вычерченный на огромном камне, который сотнями лет передавался из поколения в поколение, от учителя к ученику камень, который видел столько крови, сколько ни проливалось на полях сражений, раскололся на 6 частей. «Нет!» — закричала ведьма, увидев это. «Без этого артефакта моя сила ничтожна». Она была в панике, а Виктор Степанович вовсе не понимал, что происходит. Каждая из расколотых частей начала взрываться, снося все вокруг, выбивая стены. Разумовский отлетел в сторону, но его защита серьезно пострадала. Поднявшись из обломков, Виктор Степанович осознал, что едва выжил, и от этого легче не становилось. Ведьму вовсе вынесло через несколько стен, но куда он не видел из-за пожаров и стремительно распространяющегося дыма. Завыли сирены, но оглушенный Виктор Степанович слышал их глухо, словно эхо из колодца. Разумовский еле смог подняться, а в следующий миг все здания над ним начало дрожать. Сверху начали осыпаться камни. Виктор Степанович понял, что вновь оказался в самом печальном положении. Но почему так происходит всегда, когда его действия связаны с Дмитрием Романовым? Из подземелья я вышел в хорошем расположении духа. Однако настораживало, что в саду совсем нет людей. А когда поднялся во дворец, то услышал звуки многочисленных битв. Да ладно, не поверил я своим ушам. Я же оставил дворец всего на 2 дня, а его уже пытаются захватить. Попытался вызвать Алину, но она никак не реагировала. Тоже странно. Пока я шел по коридору, на меня набросились со спины. Резко повернувшись, я создал в руке теневой клинок. Увернулся от удара, а затем вонзил свое оружие прямо в грудь противника. Он упал на пол, точно мешок с картошкой. Тогда из его тени вышла Алина. «Ну, наконец-то! Господин, вы в порядке?» – затараторила она. «Словно по мне не видно. Я цел, но мне крайне не нравится все происходящее. Быстро докладывай», – велел я. «В первую очередь было необходимо разобраться, что произошло. На нас напали», – печально вздохнула она. «Когда?» – уточнил я. «Было необходимо собрать больше вводных данных. 2 часа назад. Мы работаем над зачисткой». Сказав это, она открыла под трупом тень, и тот провалился в черную пустоту. Там ему самое место. «Кто напал на дворец?» — продолжил я спрашивать, пока вопросов было больше, чем ответов. Алина отряхнула руки и печально ответила: «Это были тени». «Да ладно», — удивился я. «Кто за ними стоит?» «Этого не знаю, господин», — пожала она плечами. «Но все тени китайского происхождения». После этих слов я удивился еще сильнее, хотя меня не так-то просто удивить, ибо за свои перерождения я чего только не повидал. «Как?» – вздохнул я и покачал головой. «Я вас оставил всего лишь на 2 дня. Пока сама не понимаю. Мои ноги окутывает дымка, отрывает меня от земли и несет вперед по коридору. Там я натыкаюсь на следующего противника. Подхожу со спины бесшумно и вознаю теневой кинжал прямо в спину быстрым рывком. Где сейчас требуется помощь?» – спрашиваю у Алины. «В тронном зале», – сразу отвечает она. «Отлично, иду туда», — отвечаю я, и вместе с окутавшей меня дымкой ухожу через тень. Нападавшие заняли тронный зал, а наши люди вели с ними сражение в коридорах, пытаясь выкурить их оттуда. Появляюсь в тронном зале, объятый дымкой, прямо перед 2 нападавшими. Они не успели понять, что произошло, как я снес им головы, а затем увидел человека, который крутился возле трона. Приблизился к нему. «Кто посмел трогать мой трон?» — серьезно спрашиваю я. Этот человек оборачивается и с усмешкой отвечает: «О, явился император, который счел, что может подчинить тени». Незнакомец был явно китайцем, ни капли страха на лице, он был полностью уверен в своих силах. «Позволь представиться, я Лао Фань из гильдии теневых убийц, и ты, император, подписал себе смертный приговор, когда создал себе отряд теней. В этом мире подобное запрещено», — усмехнулся он. «А теперь приготовься к смерти». 2 дня, — с иронией произнес я. «Меня не было всего 2 дня. Сказав это, я приготовился к серьезной битве. Пора устранять проблемы, которые успели накопиться за эти 2 дня. Глава 13. Лин Янь являлся руководителем своего звена в огромной тайной организации, состоящей сплошь из одних теней. Он достоверно знал, что всего их не меньше 5000, а в его командовании было не менее 1000 теней, и недавно им поступил очень интересный приказ. Отряд под руководством уважаемого Лина Яня легко проник во дворец императора Российской империи и стал подавлять установленную внутри защиту. Им оказали противостояние, но тени все же смогли захватить тронный зал. Одной из главных задач было, конечно, убить императора. Этим теневики хотели посеять в стране панику и показать народу, что власть государя не всесильна. От успеха этой операции зависит то, как Лин Янь дальше будет продвигаться по служебной лестнице, сколько уважения и влияния он сможет получить. Гильдия теневых убийц не подчиняется никаким императорам, и Лин Янь хотел попасть в ее совет правления, чтобы иметь возможность изменять организацию изнутри. Гильдия всегда состояла сплошь из одних убийц, которые выполняли заказы, и они легко могли назвать себя одними из сильнейших в этом мире, но так было раньше. В гильдии убийц имелись тайные знания, которые давали новичкам, делая их на порядок сильнее, и артефакт, что забирал талант человека, причем неважно какой главное, что давал он вместо него теневой дар, но при этом выживал всего один наемник из сотни. Зато если дар приживался, то теневик становился довольно сильным. Такие люди и составляли основу гильдии теневых убийц. Лин Янь считал себя инноватором. Гильдия существует не одну сотню лет, а в ней практически ничего не меняется. Эта организация давно не видела новых высот, и Лин Янь хотел это изменить. Он хотел, чтобы убийцы не просто брали контракты и выполняли их ради заработка, но и захватывали земли и власть для себя. Ведь гильдия убийц вполне может захватить целое государство, а затем поставить на место правителя свою марионетку. Уже из этой страны можно будет тайно уничтожать своих конкурентов в других странах и постепенно расширяться. Так постепенно кто-то из представителей гильдии теневых убийц сможет сесть на трон. Их знания и сил хватит, чтобы удержать власть. Конечно, можно было провернуть это в родном Китае, но там будет довольно сложно сместить власть, а потому куда проще сделать это с любым другим государством. Сейчас Лин Янь находился в координационном центре и оттуда наблюдал за тем, как проходит операция. Ему только что доложили, что защитники отступают. А поскольку Лин Янь считал себя инноватором, то даже во время проведения этой операции, он действовал нестандартно. Обычно заказчики сами приходят в гильдию теневых убийц и говорят, кого они хотят ликвидировать. Лин Янь же лично послал своих переговорщиков в Российскую империю с его предложением. Они посетили больше сотни аристократов и сделали им такое предложение, от которого они не смогли отказаться – смена власти. Так Лин Янь добыл контракт на огромную сумму, после чего в гильдии все заметно изменили отношение к этому командиру на куда более уважительное. Лин Яню осталось лишь проследить, чтобы все прошло успешно. «Мы обнаружили императора», – сообщил один из людей Лин Яня через средства связи. «Какие указания?» Лин Янь улыбнулся, понимая, что это идеальный момент для захвата. Два дня до этого императора никак не могли найти, и вот время пришло. Напали теневики два часа назад, но долгое время до этого выясняли обстановку. Были новости, что император вовсе находится на фронте, но были и другие, что кто-то из слуг видел государя во дворце. Все выходило настолько противоречиво, что Лин Янь не знал достоверно, кому верить. Но даже если слуги видели двойника, это тоже неплохой расклад. Его быстро убьют, а потом эта видеосъемка разлетится по всей империи. Этого вполне хватит, чтобы посеять панику среди граждан. После такого настоящему императору уже не поверит или не все поверят. Даже если он сможет доказать, что настоящий, все равно у народа останутся сомнения. «Уничтожить», — отдал приказ Лин Янь. «Будет сделано», — ответила довольным голосом тень. В тронном зале началось сражение. Все начиналось неплохо. Но потом Лин Яню начали поступать тревожные сообщения. «Что-то не так, он слишком сильный, не может быть, у него дар тени», — воскликнул один из бойцов, «не можем его одолеть». Все сообщения были примерно об одном и том же. «Что вы говорите, какой дар тени?» — переспросил Лин Янь. Император вместе со своей теневой гвардией начал нас теснить. Получил Лин Янь следующий отчет. «Они очень сильны». Эта новость не порадовала, но и на подобное у него был приготовлен ответ. «Активируйте резервы», — приказал он. Несколько лучших теневых убийц сейчас проникнут в тронный зал. Они как раз ждали, пока начнется самое интересное. А ради обычных солдат таких людей выставлять крайне нерационально. Вот император удивится, когда столкнется с ними. С этими мыслями Лин Янь откинулся на спинку своего кресла. По его мнению, все шло замечательно. Совсем скоро он попадет в совет гильдии теневых убийц, и этот мир будут ждать удивительные потрясения. В тронном зале началась ожесточенная битва, и после первых атак я сразу заметил, что теневики передают кому-то сведения, а значит, прямо сильно действовать нельзя, иначе я раскрою свои настоящие способности, тень и туман. Потому действую скрытно, отбиваюсь и атакую клинком. Даже навыков фехтования мне хватало, чтобы одолеть тени, а когда теневики вызвали подмогу, Я уже был готов. В тронном зале появилась целая сотня теней. Заметив их, я усмехнулся и сказал: «Теперь начнем играть по-настоящему. Активировать первый протокол защиты трона и дворца». Стоило мне это сказать, как нужная система активировалась и заглушила всю связь внутри дворца. Тени потеряли связь со своим командованием. Все входы и выходы закрылись магическими барьерами. Больше никто не сможет войти или выйти отсюда. Я окутал себе дымом и тенью, обоими дарами сразу. «Убьем его», — скомандовал глава появившейся сотни. «Интересно», — хмыкнул я, — «и как же вы собираетесь это сделать?» «Ты в меньшинстве», — прорычали мне в ответ. «Кто сказал, что я в меньшинстве?» Вздернул я бровь, а затем скомандовал: «Алина, твой выход». Внезапно перед наемниками появляется огромная теневая стена, и из нее выходят мои тени. Их было человек 30. Причем у каждого было свое интересное оружие. Копье, булава, теневой щит, два коротких меча. Началось противостояние, где мы с тенями показали все, на что способны. Продлилось оно не больше 2 минут, после которого весь пол тронного зала был усеян телами врагов, но мои тени не стали их добивать. Я же схлестнулся с главным сотником, и за несколько ударов избавился и от него. Пленников брать не было смысла, у врагов имелся свой протокол, они бы попросту не дожили до допроса, а потому мои люди отправляли теневиков ко мне один за другим, я их добивал и забирал их дары. После победы я подошел к своему трону и присел на него. «Вы сегодня хорошо постарались», — говорю я своим теням, — «а теперь предстаньте предо мной». Все теневые агенты встали предо мной на одно колено и принялись ждать. «Вот ваша награда», — продолжаю я. Из моей руки начинают вылетать теневые сгустки в виде шаров. Они входят в каждого из моих людей. Причем кому-то досталось 2 дара, а кому-то и вовсе 3. В Алину вошло сразу 7. «Так много», — удивилась она. «Это теневые компоненты, которых тебе не достает», — спокойно отвечаю я. «Эту награду нельзя назвать равной, вы все получили разные части, но каждый получил именно то, чего ему не хватало из того, что имелось у меня. Благодарим вас, господин», — Алина ответила за своих людей. «А теперь займись остальными нападавшими, кто остался во дворце». «Слушаюсь», — кивнула Алина и поднялась на ноги, а за ней и все остальные. Тени тотчас отправились выполнять указания, но я пока не спешил снимать защиту с дворца. Теперь мне надо разобраться, что здесь вообще произошло. И, пожалуй, после зачистки сразу наберу китайского императора и узнаю, по какой причине меня решили посетить жители Поднебесной. Журналист Ухабин Леонид Тимофеевич сейчас находился возле дворца со своими операторами, которые в прямом эфире освещали все происходящее. Сейчас было совершено нападение на дворец. Спецслужбы уже прибыли к месту событий, освещал он, показывая машины службы безопасности. Был активировал главный защитный протокол дворца. Хотя ходили слухи, что от него практически ничего не осталось. Все мы помним, когда прошлый император пытался его активировать, и ничего не произошло. Это наследие самого первого императора, и как вы можете наблюдать, работает оно до сих пор, слухи оказались неправдивыми. Создаваемые системой защитной поля виднелись и через видеокамеры. Сила и мощь нашего нынешнего императора, а также твердость его воли, позволили ему воспользоваться древним наследием предков, продолжил вещать журналист. Как вы знаете по старым легендам, только по-настоящему достойный может воспользоваться тем, что осталось от первого императора. Мы все болеем за Дмитрия Романова и искренне надеемся, что дворец выстоит, и мы с вами сможем получить ответы на интересующие нас вопросы. В один момент барьер погас, закончилось. Сейчас мы с вами все узнаем, довольно сказал зрителям журналист. На самом деле Леонид Тимофеевич очень переживал, поскольку он поддерживал Дмитрия Романова, несмотря на то, что многие коллеги были не согласны с его решением. Да и если посмотреть в целом по империи, недовольных очень много, но сам Леонид Тимофеевич считал, что стране нужна новая кровь, новые методы и подходы. А как журналист, он понял, Дмитрий Романов из тех, кто не боится принимать сложные решения. Император продвигает все новые и новые методики, и это видно даже потому, как он ведет войны. Ведь Дмитрий Романов не стал объявлять о массовой мобилизации, как это делали другие. Он просто собрал имеющиеся силы и пошел в атаку. Причем сделал все так, что даже противники этого не ожидали. Враги привыкли к войне по старинке, когда на одной линии фронта встречаются 2 большие армии и истощают друг друга. А император действовал точно коршун, летающий над своими охотничьими угодьями и наносящий жертвам смертельные удары. Когда защита была снята, из главного входа дворца вышел император Дмитрий Романов, и Леониду Тимофеевичу даже удалось пробраться поближе, только в последний момент гвардейцы его остановили. «Пропустите этого упорного человека», — вдруг велел император, к великому удивлению Леонида Тимофеевича. Его пропустили, и журналист смог подойти прямо к императору вместе со своим оператором. «Достаточно необычный ход, отвлекли гвардейцев, чтобы проникнуть через заслон», — оценил император. Леонид Тимофеевич попросил второго оператора отвлечь гвардейцев и пробежал вместе с первым, надеясь заснять самое интересное. «Раз тебе повезло, то давай отвечу на вопросы», — разрешил Дмитрий Романов. Леонид Тимофеевич расплылся в улыбке, но быстро взял себя в руки. Сделав серьезное лицо, он начал задавать вопросы. «Это было нападение, ваше императорское величество, не переживайте», — с улыбкой ответил император. «Вашего государя не так-то легко убить, и то, что на меня постоянно совершают покушения, лишь говорит о том, что я все делаю правильно. Кто на вас напал, ваше императорское величество?» — задал следующий вопрос Леонид Тимофеевич. «Пока это выясняется, но уверяю вас, что как только это станет известно, мы сразу сообщим народу. Дмитрий Алексеевич, а из ваших людей многие пострадали?» Этот вопрос интересовал журналиста больше остальных, ведь у каждой победы есть своя цена. «Никто не пострадал», — улыбнулся император. «Благодаря защите первого императора, никому из нападавших не удалось выжить». Журналист расспрашивал императора минут 20, и тот охотно отвечал на все его вопросы. Леонид Тимофеевич был очень доволен ответами и тем, что ему дали шанс таким образом проявить себя, ведь это интервью может помочь его продвижению, как журналиста. «Я уже поговорил с китайским императором, и тот ввел меня в курс дела насчет гильдии теневых убийц. Мне доводилось слышать о них и раньше, но особого внимания я этому не придавал. Они появлялись в Российской империи слишком редко, чтобы хоть как-то заинтересовать меня, но теперь понимаю, что это не шутки, и что-то изменилось. Меня заказали у гильдии теневых убийц. Теперь, сидя у себя в кабинете, я смотрел на отряд из 25 своих теней. Вы понимаете, что это будет опасно? Обращаю я к ним». Они синхронно закивали. «Вам придется показать все, на что вы способны», — продолжаю я. Ответом мне снова стали короткие кивки. «Отлично», — говорю я. «Вас доставят на границу с Китаем. Дальше вам предстоит проникнуть в это государство. Действовать будете тайно, только в ночное время суток. Вас вообще никто больше не должен увидеть. Вы не люди, вы тени. И так должно продолжаться до конца этой операции. Собираете информацию, получаете подтверждение и ликвидируете цели. Я хочу, чтобы все, что связано с этой организацией, пылало, горело и умирало. В то же время мирных людей не трогаем. Хотя подобные организации могут использовать в темную и обычных людей, и те даже не будут в курсе. За это тоже полагается ответственность, но я могу себе позволить не мстить таким людям». Подтвердив, что все поняли, тени удалились выполнять указания, а мне предстояло провести несколько встреч. Сперва я отправился к Васильевой Дарье, которая сейчас занималась выполнением государственных контрактов по изготовлению заготовок для артефактов. Причем она очень удивилась, когда я вошел в ее кабинет и с улыбкой сказал: «Смотрю, ты здесь хорошо устроилась. Ваше императорское величество, не ожидала вас увидеть», — учтиво сказала она, поднимаясь со своего кресла, а затем и вовсе поклонилась. «Твои успехи радуют меня. За короткий срок, имея ресурсы, которые я ей выделил, Дарья наняла рабочих и расширила семейные фабрики. Ассортимент заготовок на порядок увеличился». Я протянул ей листок со словами: «Это контакт Абрахамова Максима Викторовича, главного инженера в корпорации графа Соломонова. Отныне будешь усиленно работать над его заказами, а он производит военную технику танкового типа. И вся информация, которую ты получишь в ходе работы, будет считаться секретной». «Я буду молчать», — кивнула Дарья. И я ей верил. «Такие, как она, не врут. Ты хорошо работаешь», — подметил я. Это была чистая правда. Я не ожидал, что она так быстро сможет наладить семейное производство. «Благодарю, ваше императорское величество. Может, у тебя есть какие-то пожелания касательно работы и не только?» — намекнул я. «Нет, господин», — помотала Дарья головой. «Меня все полностью устраивает». «Ты уверена?» «Да», — скромно кивнула она. «Слышал, что у твоей сестры возникли проблемы во время обучения в академии», — подметил я. «Это обычные бытовые проблемы с аристократами», — уклончиво ответила Дарья. Она явно не хотела в это вмешивать меня, хотя сестру Дарьи сильно задирали. Там все достаточно серьезно, поскольку род Васильевых был унижен, и теперь, когда он начал подниматься, многим это не нравится, особенно тем, кто видит перспективы этого рода. Когда они долгие годы сами принимали участие в их унижении, а в скором времени этот род может стать выше, чем они, для них Васильевы – враги, которые стали сильнее, а потому сейчас все активизировались в попытках опустить их обратно на дно, хотя бы на бытовом уровне. Эти проблемы будут решены. Можешь не переживать и полностью сконцентрироваться на работе, пообещал я. Правда? Дарья сперва не поверила моим словам. Да, чуть улыбнулся я. Было заметно, что Дарья рада такому решению. Сама она бы не решилась попросить о помощи. А так я не только помогу Васильевым, но и закрою вопросы с другими аристократами, поведение которых сейчас не устраивает меня. День выдался насыщенный, встреч было много, и ночью мне хотелось просто отдохнуть. Но только я положил голову на подушку, рядом со мной возникла фигура Алины. «Господин, во дворец проникли», — сообщила она. «И этот человек сейчас находится в восточной гостиной», — так называли комнату, стены которой были обиты слоновой костью. «Что предпринять?» — спросила служанка. «Ничего. Пойду поздороваюсь с гостем», — отвечаю я и поднимаюсь. Указанный человек сидел в восточной гостиной, как и сказала Алина. На вид ему было не больше 50 лет, но на голове уже совсем не было волос, и бровей у него тоже не было. Достаточно примечательная внешность. Я присел на диван напротив, и он заговорил. «Здравствуйте, ваше императорское величество. Меня зовут Лапухин Николай Анатольевич». Его голос звучал бесцветно, словно в нем вовсе не было эмоций. «Это настоящее имя?» – поинтересовался я. «Кто знает?» – пожал он плечами. «Чем обязан?» – перешел я к делу. «Хотел бы наладить контакты. Слышал, что недавно на вас произошло нападение, и у меня есть для вас подарок. Я уж не стал говорить, что принимать подарок от незнакомца было бы с моей стороны очень опрометчиво. Человек поставил передо мной небольшую деревянную шкатулку, но я понимал, что это может быть ловушка. Однако я свои силы прекрасно осознавал, а потому открыл ее. Внутри шкатулки лежали 6 китайских медальонов. На некоторых виднелась еще не засохшая кровь. «Какой интересный подарок», — отметил я. «Верно, это 6 членов теневой гильдии убийц из Китая. Они были найдены и убиты нами на территории Российской империи. Конкуренты?» — с легкой усмешкой спросил я. «Вы верно поняли. И раз догадались, мне стоит представиться нормально», — улыбнулся мужчина. «Дмитриев Борис Аркадьевич, глава гильдии «Туманный клинок», куда входят лучшие убийцы в Российской империи. И я прибыл сюда, чтобы наладить контакты. Китайские коллеги сейчас открыли свой рот на нашу империю. Мы сами в империи не работаем, только за границей, и только по определенным заказам. В это я особо не поверил, но виду не подал. У нас есть кодекс чести, и этим мы с вами похожи. Ведь вы, ваше императорское величество, тоже придерживаетесь некого кодекса, продолжил Борис Аркадьевич. Мы вмешиваемся только в сражения между родами, мы не трогаем невинных, и мы бы хотели наладить с вами хорошие отношения, а еще получить контакты с теми людьми из Теневого фронта, кто работает на вас. А как? Я вскинул бровь. Ну ладно, кстати, будете чай или кофе, а то эта ночь обещает быть длинной. Глава 14. Лин Янь стоял перед советом гильдии теневых убийц с поникшей головой. 5 человек сидели перед ним за вытянутым столом. Лица их скрывали маски из тени. В помещении царил полумрак, здесь не было даже окон, через которые мог проникать свет. Ведь база гильдии находилась в тайном месте, и сюда можно было попасть только через тень. Здесь не было входов и выходов, только многочисленные помещения, где располагались сами убийцы. А зал совета и вовсе имел дополнительную теневую защиту. Прямо в это место переместиться из тени было нельзя, как и уйти. Энергия только в этом зале была нестабильна, и подобные прыжки могли привести к печальным последствиям. Войти в этот зал можно было только из соседних помещений. Но как только собирался совет, они выставляли на входы и выходы в соседние залы теневые барьеры, тем самым загораживая себя от остальной базы. Лин Янь понимал, что допустил ошибку. Он проиграл и получит за это соответствующее наказание. А ведь все так хорошо начиналось. Он смог договориться с аристократами о перевороте, потом его отряд вторгся во дворец. Связь оборвалась, и Лин Янь не мог знать наверняка, каким способом император и его люди уничтожили теней. Ясно только одно, род Романовых не так прост. Как Лин Янь думал, они хранят свои секреты, и легко их не победить. Но, черт возьми, если это не удалось сильнейшим теневым наемникам, то кого надо послать, чтобы наверняка убить императора? У Лин Яня было несколько вариантов, но после своей оплошности он не спешил озвучивать их совету. Ведь теперь место в его рядах наемнику не светит, и это очень печалило. «Ты понимаешь, что твоя ошибка будет стоить репутации всей нашей гильдии?» — спросил у Лин Яня глава совета. Его басовитый голос звучал грозно. Будучи новичком, Лин Янь вовсе пугался, когда слышал слова главы совета, но потом быстро привык к такой манере речи. Да и после многочисленных тренировок Лин Янь может смело сказать, что и вовсе забыл, что такое страх. «Понимаю», — кивнул наемник, но не спешил поднимать взгляд. Ему самому было стыдно за произошедшее. Он подвел не только свой отряд, но и всю гильдию. «Я неправильно рассчитал силы противника, это только моя вина», — признал Лин Янь. «Конечно, твоя вина», — с возмущением продолжил глава совета, — «и ты за это ответишь». Мужчина, вместо лица которого виднелась лишь чернота, ударил кулаком по столу, и Лин Янь дрогнул. Кажется, впервые за долгие годы он начал опасаться последствий, ведь он еще никогда не совершил таких серьезных ошибок. «Больше тысячи наших теней погибли», — сказала пожилая женщина, но и ее голос сквозил сталью. «Из них сотня наших элитных теней». Лин Янь понимал, что на подготовку таких бойцов уходит долгие годы, а иногда и десятилетия. И теперь гильдия теневых убийц сильно ослабла. «Я готов лично заняться вербовкой и обучением новичков», — вызвался Лин Янь, — «чтобы хоть что-то исправить». «Нет», — отрезал глава совета, — «для этого у нас есть более доверенные люди». Слова мужчины попали в самое сердце. Лин Янь всю жизнь отдал служению гильдии, а сейчас поднялся вопрос о доверии. Осознавать последствия своих ошибок было по-настоящему больно. «А ты, Лин, разжалован до адепта», — провозгласил глава совета. Лин Янь опустил руки. Ему было почти 120 лет, а в ранге адепта ему придется начинать путь по иерархии теней в этой организации с самого начала. Но даже так он не собирался покидать гильдию. Отсюда никто не выходит живым. И единственный способ покинуть ряды убийц – это умереть при выполнении задания, умереть на благо организации. Лин Янь понял, что это конец как и для его карьеры, так и для амбиций. Больше он не сможет продвигать свои идеи, теперь слушать его никто не будет. В этот момент Лин Янь очень пожалел, что вписался в это дело в Российской империи. Последствия совсем того не стоили. «Мы с Борисом Аркадьевичем долго проговорили, и я многое вынес из этого разговора», после чего он спокойно ушел. Причем обладал он отнюдь не даром тени. Борис Аркадьевич легко умел растворяться в пространстве, становясь словно призраком. Так он и проник во дворец, таким же способом он и ушел отсюда. Правда, он не мог знать, что я заранее разгадал его дар. Борис Аркадьевич сделал мне много интересных предложений. Глава гильдии убийц предложил мне объединиться, сказал, что хочет работать на Российскую империю. Им будет выгоднее, если мы возьмем над ними покровительство, и они будут уничтожать преимущественно наших врагов по государственным контрактам. В будущем гильдия «Туманный клинок» и вовсе готова перейти в имперский оперативный отдел и стать частью нашей тайной канцелярии. Это было серьезное решение, но оно подразумевает, что государство берет всю ответственность за действия убийц и отчасти отвечает за их безопасность. Борис Аркадьевич оставил мне артефакт связи, чтобы в случае надобности я смог связаться. Когда он ушел, у меня было много времени, чтобы подумать над всеми этими предложениями. С одной стороны, было выгодно иметь своих наемников, а с другой — нет уверенности, что они не захотят разрушить выстроенную систему изнутри. Из размышлений меня прервала Алина, возникшая из тени возле дивана. «Господин, но почему вы не дали мне его убить?» — возмущенно спросила она. Ей лишь бы кого-нибудь убить. Хотя чего еще ожидать от убийцы? Отвлечь от этой страсти ее может только шоппинг. Но и тут возникает проблема. У Алины и без того есть все, что только можно, и ее наряды уже некуда складывать. Скоро для них вовсе придется второй дом покупать. «Неужели вы ему поверили?» — распахнула она свои и без того большие глаза. «Ни единому слову», — помотал я головой. «Кроме того, что гильдия убийц в империи правда существует. Но возникает закономерный вопрос. Почему мы о ней не знаем? Слишком хорошо скрывались», — пожала она плечами. «Это меня и настораживает. Не должно быть в империи таких могущественных организаций, о которых я не знаю. Ведь для этого я долгие годы и выстраивал свою систему разведки. Мои тени должны знать обо всем и сразу докладывать. Но в случае с этой гильдией что-то пошло не так, хотя я понимаю, что ничего совершенного в принципе не существует. И меня устроит, чтобы система работала должным образом, как она и задумывалась. А со всем остальным можно разобраться по факту. Звучат его предложения интересно, но веры в них у меня нет. Теневой клинок просто решил воспользоваться ситуацией и подняться, задумчиво продолжил я, а в нужный момент они просто попытаются меня устранить, так же, как это делают и все остальные. Столько жизней я прожил, а схемы у предателей и убийц не меняются. Готовься к еще одному противостоянию, говорю я Алине. Скорее всего, оно начнется очень скоро, сразу, как только они поймут, что мы не принимаем их предложения. «Хорошо, вы же знаете, я всегда готова», – хищно улыбнулась она. «О предложении дайте нам 1 миллиард, и мы убьем всех ваших врагов» звучит уж слишком нереалистично. И вообще в Российской империи не должно быть гильдии убийц и подобных организаций. «Держи», – протянул я Алине амулет связи, который передал мне Борис Аркадьевич, или как его там зовут на самом деле. «Выброси его куда-нибудь подальше. Байкал подойдет?» – с улыбкой спрашивает Алина. «Вполне». Киваю я. Борис Аркадьевич вернулся к главе гильдии убийц. На самом деле он таковым не являлся, а лишь играл роль, которая принадлежит его господину, как и было велено. Он встал на колени перед настоящим главой и начал свой доклад о том, как прошли переговоры с императором Российской империи. «Все выполнено, господин, и думаю, что все получилось». Никаких дополнительных вопросов император не задавал, так что, скорее всего, он нам поверил, учтиво сообщил Борис Аркадьевич. «Он примет наше предложение», — ледяным тоном уточнил глава гильдии убийц. «Дмитрий Романов очень заинтересован в нашем предложении. Артефакты, которые отслеживали его эмоциональный фон, зафиксировали, что он говорил правду. Можно было сказать, что императору Туманного Клинка уже в кармане. Однако оставался один момент. Нам осталось только дожать Дмитрия, чтобы он принял правильное решение», — добавил Борис Аркадьевич. «Молодец, дожмем», – кивнул глава гильдии, который на самом деле был одним из самых влиятельных аристократов в империи. «Император наверняка в полном шоке после нападения теней. Сейчас они стали для него главным врагом, а мы принесем ему еще несколько их жизней, а может и несколько десятков. Но придется действовать так, чтобы они не узнали, что это сделали мы, а иначе будет много проблем». «Все сделаем, господин», – учтиво ответил Борис Аркадьевич. Хотя глава гильдии был один из тех, кто принял предложение Лин Яня о смене власти, но насколько Борис Аркадьевич знал, он изначально намеревался обернуть все в свою пользу. Борис Аркадьевич не знал точно, как его господин собирается все это провернуть, он выполнял лишь его указания, но не сомневался в его действиях. За долгие годы службы Борис Аркадьевич уяснил, что если велено делать, нужно исполнять, даже если задумка до конца не ясна. Он и исполнял. А через некоторое время планы сходились воедино, и происходил настоящий фурор, который оборачивался на пользу гильдии убийц и господину. Борис Аркадьевич знал наверняка, что в Российской империи планируется захват власти, а почему бы и нет. Император, хоть и показал себя неплохо за то короткое время, что он сидит на троне, но по-прежнему остается молодым и наивным мальчишкой. Борис Аркадьевич заметил это, разговаривая с ним. Он навешал императору столько сказок, и даже, на всякий случай, пустил по ложному пути. Борис Аркадьевич назвал совершенно другой регион, где якобы находится главная база Туманного Клинка. Также рассказал красивую историю о том, что они не трогают невинных. Все представители Туманного Клинка – убийцы, и их дело убивать, причем неважно кого, главное, чтобы платили побольше. Под покровительством своего господина убийцы смогут выйти на новый уровень. Они перестанут бояться и скрываться. Они сами станут теми, кого называют властителями этой империи. Скоро император примет свое решение, и убийцы выйдут из тени, начнут действовать более открыто. И сейчас для этого настал идеальный момент. С самого утра я разбирался с насущными делами. Сидя у себя в кабинете, разбирал отчеты с фронта. Здесь были сведения от информаторов с границы с Великим Северным Союзом, а еще с Персией и Грецией. Особенно весело на мои действия реагировали персы. Они долго и упорно и готовились к нападению с нашей стороны на один определенный город, а мы их опрокинули. Они восприняли это как личное унижение, и сейчас очень негодуют. Персы собирались устроить масштабную войну, но в итоге мы сломали все их планы. И серьезная масштабная война отодвигается еще на какие-то время. Но в то же время они готовят новые планы. И в этот раз рассчитывают, что смогут отхватить кусок земли у Российской империи. Ну-ну. Представляю, как они будут разочарованы, когда ничего не получится. Алина. Позвал я. Девушка появилась из тени возле моего стола. К вашим услугам, господин. Широко улыбнулась она. Вид у нее был такой довольный. Словно я собираюсь в одиночку отправить ее на фронт и разрешу там развлекаться на полную катушку. Выдай еще 10 человек, даю я задание служанке. Возьми с собой мастера порталов и лично проконтролируй слилующую операцию. Поднимаюсь со своего места и подхожу к одному из шкафов, заставленных документами. Достаю оттуда 3 папки и передаю Алине. Работаем по ним, говорю я. Девушка кивает и забирает из моих рук папки. Снимает магические пломбы, которые не позволяли никому больше открыть эти папки. Затем растворяется энергетическая защита 2 уровня. Аво, вот это будет большой взрыв. Широко распахнула глаза Алина, прочитав содержимое. Ну да, слегка улыбнулся я. Там один из самых крупных пороховых заводов в Персии. И завтра его не станет. Также в списке Алины были персидское производство артефактов и оружейный завод. Но это все делается не просто так, а потому что сегодня ночью в столице было одно интересное нападение. Персия заказала диверсию, но исполнителями были другие люди. На месте аварии на нашем оружейном заводе мы нашли личности криминального толка. И после уничтожения одного завода, они должны были заняться мастерскими Васильевых, которые Дарья только недавно восстановила. Но эти мастерские сейчас тайно охраняются не только службой безопасности и разведкой, но и моими тенями. Сейчас империя начинает хорошо вертеться, насущных задач очень много, и такими темпами скоро возникнет нехватка в тенях. Можно было бы увеличить их количество по максимуму, но куда там. Мои тени – это в первую очередь про качественный дар и верность своему императору.